лицо. Круглое, с большими вращающимися глазами и щеками-подушечками. И по этому лицу, деланно испуганному и одновременно восторженному, нельзя было понять, говорит ли девчонка правду, будто она видела Светку только днем. Видела на рынке, они ходили спрашивать про работу. С ними была и Лида Тополь. Работа не сыскалась, и она, Люся, уехала, оставив подружек возле торгового комплекса. Когда уходила, заметила, как к Светке и Лиде подошел какой-то парень кавказской национальности в джинсовой куртке. Один был толк от этого похода. Люся назвала адрес Лиды Тополь. Та жила далеко, в микрорайоне. После того, возвратившись домой, Тамара Ивановна и позвонила Анатолию и уже без всяких сомнений сказала, что Светка потерялась. Такого еще не бывало, чтобы она приходила позже 9. Этот час и был ей указан как домашний порог, и задержаться где-нибудь по своей воле после 9 она бы не решилась. Ивану-младшему на 1,5 года дозволялось больше. Он мог летом, как сейчас, носиться хоть до полуночи, и никого это не пугало. Парень. И совсем иное дело. Девчонка 16 лет. Хорошенькая, нетвердая, любопытная. Уже и к этой поре соступившая с положенной дороги. Она пошла в школу рано, 6 лет. И рано же, после 9 класса, бросила школу, заразившись поветрием, невесть откуда налетевшим, что учиться не обязательно. Пошла на 9-месячные курсы продавцов, поближе к красивой жизни, закончила эти курсы, а на работу не берут, несовершеннолетние. И вместе с подружками, с которыми училась на курсах, принялась похаживать на рынок, выпрашивать торгашеское занятие, трясти перед покупателем хозяйским товаром. Вот так. Анатолий приехал с Деминым в деминской машине. Тамара Ивановна, не находя себе иного места, вот так же стояла возле кухонного стола и видела, как беззвучно Ивалка, вышаривая в густых сумерках дорогу в узком и дырявом яма на яме проезде, подплыла семерка, и выскочил Анатолий. А выскочив, застопорил, поджидая Демина. Так легко было догадаться, не хотелось ему одному подниматься сейчас в родное гнездо с нагрянувшей туда угрозой и встретить испуганный и требовательный взгляд жены. Но и Тамара Ивановна вздохнула легче, увидев Демина, с ним надежней. Демин выбрался из машины и, как всегда, горбатисто, клонясь вперед, со свисающими с плеч длинными руками, похожий на первобытного человека, каким рисуют его в школьных учебниках, первым шагнул в подъезд. А войдя в открытую дверь, поняв по напряженному лицу Тамары Ивановны, что девчонки по-прежнему нет, сказал по обыкновению гулко и с хрипотцой: «Не паникуй. Рано паниковать. Время-то еще детское». Но все услышали, в том числе и он сам, что это были только слова. Ненужные слова. Оставили дома Ивана, наказав ему не ложиться, пока они не вернутся, дежурить неотлучно у телефона, и вышли. Поехали. Ночь наступала теплая, темная и вялая, должно быть, к дождю. Прохожих уже и не было, зато разудало, почуяв свободу, неслись машины. В 3-4 года свезенные сюда со всего света, чтобы устраивать гонки. И эти гонки на чужом были теперь во всем. На тряпках и коже, на чайниках и сковородках, на семенах морковки и картошки, в обучении ребятишек и переобучении профессоров, в устройстве любовных утех и публичных потех, в карманных приборах и самолетных двигателях, в уличной рекламе и государственных речах.